К счастью, я вовремя успела подскочить и подхватить его, иначе лысый череп бедняги, наверное, раскололся бы о половице, как большая тыква. Прерванный сон, страх, изумление и, наконец, вид старого номерного, мои нервы не выдержали всего этого. Старик с трудом поднялся на ноги, приговаривая: «Ах, Господи! Ах ты, Господи! Ах, будь ты неладен, грубиян!» И тут я повалилась на постель. Не знаю, как я осталась жива. Я задыхалась, захлебывалась в истерическом хохоте, комкала руками одеяло. Мне уже было не до трагедии, разыгравшейся в коридоре. Когда я пришла в себя, шум и крики за дверью прекратились. Гостиница опять погрузилась в мертвую тишину. Потом мне рассказали, что произошло. Навязчивая любовь особы из монастыра стало, в конце концов, офицеру поперек горла, и он решил во что бы то ни стало отправить ее с детьми на родину. В эту ночь он пришел сказать, что билеты куплены, и утром следует быть готовой к отъезду. Но могла ли бедная женщина так легко расстаться с мужем? Конечно, она вцепилась в него, принялась просить, умолять. Кто знает, какие сцены, какие слова предшествовали столь страшному эпилогу. Когда часа через два я собиралась все-таки заснуть, в дверь тихонько постучался Хаджи Калфа. «Послушай меня, Хаджаным, кроме тебя в гостинице женщин нет. Несчастная соседка лежит без сознания, только не надо смеяться. Сходи к ней, ради бога, посмотри. Я ведь мужчина, мне неудобно. Не дай бог помрет. Свалится тогда беда на наши головы». Но когда в дверях появилось лицо Хаджи Калфы, мною опять овладел приступ смеха. Я хотела сказать: «До свадьбы заживет», но не могла вымолвить ни слова. Хаджи Калфа сердито посмотрел на меня и покачал головой. «Хохочешь, заливаешься, ах ты, негодница! Нет, вы только посмотрите на нее!» Он так странно, с анатолийским акцентом, произносил слово «хохочешь», что я и сейчас не могу удержаться от смеха. Больше часа мне пришлось провозиться с моей несчастной соседкой. Тело ее было покрыто синяками и ссадинами. Она закатывала глаза, сжимала челюсти и все время теряла сознание. Я впервые в жизни ухаживала за подобной больной и чувствовала себя очень неуверенно. Впрочем, стоит человеку попасть в положение сиделки, и он невольно начинает проявлять чудеса усердия. Каждый обморок продолжался не менее 5 минут. Я растирала пострадавшей кисти рук. Ее дочь подносила кувшин, и мы кропили лицо водой. Ссадины были на лбу, на щеках, губах. Кровь, смешанная с сурьмой и румянами, стала почти черной и тоненькими струйками стекала по подбородку на грудь. Господи, сколько было краски на этом лице! Кувшин почти опустел, а румяна и сурьма все еще не смылись. Когда я проснулась на другой день, номер напротив был уже пуст. Офицер рано утром на фаэтоне увез свою первую жену вместе с детьми. Перед отъездом соседка хотела увидеть меня, чтобы проститься, но не осмелилась разбудить, так как знала, что из-за нее я почти не спала в эту ночь. Она поцеловала меня спящую в глаза и просила Хаджи Калфу передать привет. Телегу порядком трясло. Когда мой взгляд останавливался на лице Хаджи Калфы, я опять начинала смеяться. Старик понимал причину столь неуместного веселья, сам смущенно улыбался в ответ и, качая головой, ворчал: «Смеешься, все еще радуешься», и, вспоминая ужасный пинок, полученный вчера вечером, добавлял: «Проклятый офицеришка! Понимаешь, так меня легнул, все в животе перемешалось. Мират, вот тебе отцовское наставление, никогда в жизни не вздумай разнимать супругов, муж и жена — одна сатана». Наконец мы доехали до родника. Здесь нам предстояло расстаться. Хаджи Калфа вылил воду из 2 бутылок, которые я взяла в дорогу, наполнил их заново, потом принялся пространно наставлять старого возницу. Неврик-ханым, схлипывая, переложила в мою корзинку несколько хлебцев, испеченных накануне специально для меня. Дикая Айкануш, которая, как мне казалось, была совершенно равнодушна ко мне, вдруг заплакала, словно у нее что-то заболело. Да как заплакала! Я сняла свои жемчужные сережки и продела их в уши девушки. Моя щедрость смутила Хаджи Калфу. «Нет, Хаджаным», — пробормотал он, — «подарки не должны стоить денег, а ведь это драгоценные жемчужины». Я улыбнулась. Как объяснить этим простодушным людям, что по сравнению с жемчужинами, которые текли по лицу девушки, эти жемчужные серьги не имели никакой цены? Хаджи Калфа подсадил меня на телегу, затем глубоко вздохнул, ударил себя кулаком в грудь и сказал: «Клянусь тебе, для меня эта разлука мучительнее, чем вчерашний пинок офицера». Эти слова опять напомнили о ночном скандале, и я опять рассмеялась. Телега тронулась, Хаджи Калфа погрозил вслед пальцем: «Смеешься, негодница, смеешься!» Ах, если простояние сразу не отдалило нас, и ты смог бы увидеть мои глаза, ты не сказал бы так, мой дорогой, мой славный Хаджи Калфа. Вскоре мы углубились в горы, дорога сделалась крутой, ухабистой. Она то пролегала по высохшим руслам рек, то тянулась вдоль пустых полей и запущенных виноградников. Изредка нам попадался одинокий крестьянин, еще реже арба, которая, казалось, стонала от усталости, или босоногая женщина с вязанкой хвороста за плечами. На узенькой тропинке, бегущей через виноградник, мы встретили двух длинноусых жандармов, одетых так странно, что их можно было принять за разбойников. Поравнявшись с нами, они приветствовали возницу «Селямюн алейкум» и пристально глянули на меня. На прощание Хаджи Калфа говорил мне: «Дорога, слава Аллаху, надежная, но на всякий случай закрывайся чадрой. У тебя не такое лицо, которое можно всегда держать открытым. Понятно, милая?» И вот теперь, стоило мне заметить кого-нибудь вдали, я тотчас же вспоминала наставления Хаджи Калфы и закрывала лицо. Шли часы, дорога была безлюдна, уныла. Наша телега грустно поскрипывала, и кто ее только придумал? На склонах гор, в ущельях, скрежет ее колеса, камни, порождал эхо, которое звучало в ушах человека, как утешение. А когда мы ехали среди скал, мне вдруг почудилось, будто за грудой черных, словно обожженных камней, вьется невидимая тропинка, а по тропе бежит женщина, всхлипывая и причитая жалостливым голосом. Приближался вечер. Солнце медленно уползало за горные склоны. Ущелья начинали наполняться сумраком, а дороги конца краю нет. Кругом ни деревни, ни деревца. Постепенно в сердце мое начал заползать страх. Что, если мы до ночи не попадем в Зейнилер? Вдруг нам придется заночевать среди этих гор? Время от времени возница останавливал телегу и давал лошадям передохнуть, разговаривая при этом с ними, как с людьми. Наконец, когда мы остановились опять среди скал, я не выдержала и спросила, много ли еще осталось. Возница медленно покачал головой и сказал: «Приехали уже». Будь это не пожилой человек, я бы подумала, что он надо мной смеется. То есть как приехали, удивилась я. Кругом ни души, деревушки нигде не видно. Старик снял с телеги мои пожитки. Надо спуститься по этой тропинке. Зейнилер в 5 минутах ходьбы отсюда. Телегой тут не проедешь. Мы стали спускаться вниз по тропинке, крутой, словно лестница на минарете. Вскоре, сквозь вечерние сумерки, я разглядела внизу темные силуэты кипарисов и несколько деревянных домишек, среди жалких садов, огороженных плетнями. На первый взгляд деревня Зейнилер производила впечатление пожарища, над которым еще кое-где поднимались струйки дыма. Обычно при слове «деревня» мне представлялись веселые опрятные домишки, утопающие в зелени, как уютные голубятни старых особняков на Босфоре. А эти лачуги походили на черные мрачные развалины, которые вот-вот рухнут. У покосившейся мельницы нам встретился старик в бурке и челме. Он тянул за собой на веревке тощую коровенку, у которой ребра, казалось, выпирали поверх шкуры, и безуспешно пытался загнать ее в ворота. Увидев нас, он остановился и внимательно пригляделся. Старик оказался мухтаром, то есть старостой Зейнилер. Возница знал его. Он в нескольких словах объяснил, кто я такая. Под простым черным чаршафом и плотной чадрой трудно было угадать мой возраст. Несмотря на это, Мухтар Эфенди недоуменно посмотрел в мою сторону. Очевидно, он нашел меня слишком разряженной. Поручив корову босоногому мальчишке, он попросил нас следовать за ним. Мы очутились в лабиринте деревенских улочек. Теперь можно было лучше рассмотреть дома. На Босфоре, в районе деревушки Кавак, стоят ветхие рыбачьи хибарки, перед которыми разбросаны сети. Хибары скривились под ударами морского ветра, насквозь прогнили и почернели под дождем. Домишки Зейнилер напомнили мне эти лачуги. Внизу хлев на четырех столбах, над ним жилище из нескольких комнат, куда надо забираться по приставной лестнице. Словом, селенье Зейнилер ничуть не походило на те деревушки, о которых я когда-то читала и слышала, которые видела на картинках.